что же они, хуже брата, что ли? Она не сдавалась. Ульрих подумает, что мы хуже их. Он подумает, что ты плохой работник, мало зарабатываешь. Не все ли равно, что люди обо мне подумают? — возразил Квангель. «На такое дело я денег с книжки брать не буду». Анна почувствовала, что это его последнее слово. Она замолчала, покорилась, как бывало всегда, когда Отто так говорил. Но все же и немножко обиделась на мужа. Он совсем не считается с ее чувствами. Однако, заработая над общим большим делом, обида скоро позабылась.